Упражнение 5. Слова-паразиты. Внимательно пройдитесь по тексту предыдущего упражнения в поисках таких выражений: храню, сохраняю, копирую, скачиваю, загружаю и прочих, близких им по смыслу. Как только вы натолкнетесь на любое из слов плюшкинизмов, переформулируйте его. При этом отвечайте на вопрос, как я использую то, что храню. А потом исправьте все слова плюшкинизма в вашем списке. В итоге у вас не должно остаться ни одного предложения, содержащего в себе эти выражения. Например, вы написали, что храните фотографии близких. Это можно сформулировать по-другому. Просматриваю раз в полгода семейный фотоальбом. Или собираю лучшие снимки, чтобы напечатать фотокнигу. Или вы написали: скачиваю из сети красивые картинки. Зачем? Как вы их используете? Чтобы что? И получаем: просматриваю, чтобы поднять себе настроение. Или использую как обои на рабочий стол. Или перед очередной фотосессией перебираю в поисках вдохновения. Все ответы сугубо индивидуальны. Будьте честны, в первую очередь, с самим собой. Даже если вы не пользуетесь информацией прямо сейчас, но у вас на нее есть четкие планы, это тоже функционально. В случае ступора хорошо работают обоснования, начинающиеся со слова «планирую». Например, фраза «храню контакты деловых партнеров». Зачем? Храню, чтобы что? И получаем ответ: чтобы связаться с ними в случае необходимости в будущих проектах. Значит, это можно переформулировать так: контакты деловых партнеров, планирую поддерживать с ними связь в случае будущих деловых проектов. Я посидела с листочком и поняла, что 90% моих действий – это действия впрок. Я сохраняю информацию для того, чтобы начать новую жизнь с понедельника, и уж там-то точно ей воспользуюсь. Я даже иногда покупаю мастер-классы, книги, записи, но не пользуюсь ими. Информация у меня работает только когда припрёт, и кровь из носу надо сделать. А это примерно 10% оставшихся файлов. Честно говоря, я сейчас даже разволновалась, так как не ожидала такого расклада. Отвечайте максимально честно. Если у вас получаются ответы формата «ну, не знаю, как я этим пользуюсь, просто лежит» и «раньше я это использовал вот так вот», это повод задуматься. То, про что нельзя сказать «я это использую», хранить нет смысла. Вот они, ваши виртуальные антресоли. Здесь лежит барахло, типа банок для засаливания огурцов, которые вам достались от прабабки, хоть вы сами даже не знаете, как к этим огурцам подступиться. Пора вынести этот хлам на помойку. Книги сохраняются в папку, где их число достигло трехзначного. Что-то я в шоке. Не смотрела раньше, сколько их. Еще интересно. Фото для вдохновения чаще всего оседают в папках, и пересматриваю их крайне редко. Причем самый впечатливший я около 2 недель мариную прямо на рабочем столе, чтобы не забыть. А потом навожу порядок, перекидываю их в папки на дисках CD и забываю. В общем, я подумала, что большую часть папок можно просто снести, и удивилась, что музыка для меня гораздо важнее, чем я думала раньше. А ситуация с фото, которая меня вдохновляет, меня вообще озадачила. Я поняла, что могу и дальше их просто копить, не пользуясь. Зачем мы все это делаем? Списки информации, причем не просто перечисления, а с обоснованием, дают возможность осознать всю картину своих взаимоотношений с техникой. Я удалила много, реально много материала, более 100 тысяч ненужных файлов и примерно четверть жесткого диска на компьютере. Но когда я смотрела на уже расчищенные папки, я не ощущала ни радости, ни порядка. Более того, закрывая очередную разобранную типа папку, я тут же забывала, что в ней лежит. Я снова начинала скачивать какую-то ерунду, думать, куда ее пристроить. И потом я осознала, что огромная часть информации мной не просматривается. Годами. А самое обидное, что я уже угрохала кучу времени, чтобы рассортировать эти запасы хомяка. И, в общем-то, зря. Поэтому задавать себе вопрос, что я хочу удалить, не работает. Совсем. Пришлось срочно изобретать другой вопрос, который звучит: «Что я хочу оставить?» Эти списки, которые мы только что составляли, действительно работают и действительно помогают и мне, и всем участникам курсов, кто осилил написать их до конца. Как только вы сформулируете ваши требования письменно, вы захотите удалить в несколько раз больше, чем планировали изначально. Сейчас, благодаря этому заданию, я задумалась, а что в моем компьютере? И вот, важного там почти нет. Все просто просмотр информации. И, к сожалению, все чаще чужой. Если компьютер умрет, да и телефон вместе с ним, я не сильно расстроюсь. А если что и понадобится, то опять же в интернете найдется все. Все правильно. Готовый список должен вызывать у вас чувство щелчка. В нем именно то, что вам нужно. Лучше всего рассматривать его несколько дней, прислушиваясь к своим ощущениям. Вот вам еще одна личная история в качестве примера. У меня была строчка просто картинки, которые меня радуют. Но она очень царапала глаз. В самом деле, зачем мне просто картинки? Ну, что я с ними делаю? И откуда они у меня в таких количествах? Я вспомнила. Когда-то давно я их часто пересматривала, делилась с друзьями. Было это во время, когда интернет был медленным, а хороший контент труднодоступным. У нас, студентов, было принято в качестве развлечения гостей открывать на компьютере папку с картинками и показывать, что красивого ты насобирал в сети. Собирались даже в клубы по интересам. В одной компании смотрели фотки любимых групп, фэнтези-картинки. В другой — спортивные автомобили, сексуальных девушек, футболистов. Еще была традиция меняться собранными коллекциями, а на своем компьютере уже сортировать полученное на свой вкус. Но ситуация давно изменилась. Собранные за те годы картинки для радости я не смотрю никогда, хотя они меня и радуют. Мне некогда, да и не хочется их пересматривать. И я от них избавилась. От огромной, детально разобранной коллекции из 300 папок. Честное слово, ни минуты я об этом не пожалела. А в остатках неожиданно стало гораздо проще разобраться. А еще у меня есть другие картинки для радости. Те, которые я до сих пор постоянно скачиваю, находя их в соцсетях. Они мне совершенно точно нравятся и нужны. Но зачем? Стоило мне добавить к фразе «интересные картинки» строчку, которые хочется показывать друзьям, и все сложилось. Я действительно часто делюсь изображениями, прикрепляя их к постам в блоге или комментариях, и для этого надо, чтобы они были у меня под рукой и в идеале разложенные по тематикам. Так что критерием при разборе картинок лично для меня стало, хочу ли я этим поделиться в сети. Если да, оставляю, кладу в папки по темам, например, черный юмор, тайм-менеджмент, советские мультфильмы и так далее. Если нет, удаляю. И никаких мучений. Что написано пером, не вырубишь топором? Со временем у вас могут возникнуть сомнения в правильности написанного. Может оказаться, что какие-то вещи уже не так важны, а что-то реально полезное вам и не вспомнилось. Ничего страшного. Список не гранитная плита с намертво вырубленными записями. Он живой, гибкий. Он будет меняться вместе с вами. Не вы работаете ради списка, а он работает для вас. Поэтому я и просила вас в случае с бумагой оставлять рядом с каждой позицией пустые строчки. Что-то вы, вероятно, допишете, а что-то вычеркнете, задумавшись. А зачем оно мне? У меня то, что получается, тоже не везде совпадает с изначальным списком. Но сам список реально помог запустить процесс. И помечтать об идеальной картинке. Не всегда разум справляется с плюшкинской ментальностью. Но список перед глазами на стороне разума. И потому мне в помощь. Если вы все еще работаете со списком, повесьте результат упражнений на видное место. Или положите так, чтобы вы могли быстро до него добраться. До тех пор, пока вы не закончите разбарахлять виртуальное пространство, он станет вашим верным помощником. Иногда у вас может быть совершенно другое отношение к списку. Я поняла, что расхламляться без списка я вообще не могу. Попробовала без него, застряла. Потом снова его написала и начала прямо перед глазами его держать в момент разбора. Потому что я постоянно залипаю в свои залежи, и мне кажется, ну вот это же нужно, и это тоже нужно. Потом смотрю в свой список и понимаю, я про это даже не вспомнила, когда писала. Так, начинаю себя сразу спрашивать, как я этим пользуюсь. Выясняется, что чаще всего никак. Ну и еще порядок. Когда у меня список перед глазами, мне очень удобно вычеркивать разобранное, как сделанное дело, и появляется чувство удовлетворения. Может случиться и так, что один раз сделав это упражнение, вы к результатам не вернетесь вообще. Оно выполнит свою задачу, структурирует ваши знания о самих себе и привычках, и больше не будет вам нужно. В этом случае можно сохранить его как эксперимент. В финале будет любопытно посмотреть, совпадает ли ваше видение себя со стороны с реальностью? А вы как думаете? Что дальше? Все, что не попало в ваш список, можно с чистой совестью удалить. Да, избавиться окончательно и полностью, чтобы оно больше не тратило ваше мысли топливо, не пожирало внимание и энергию. Внезапно вспомнили что-то, чего в списке нет, но удалять это нельзя? Ну так допишите. Не хочется дописывать? Лень, сомнения? Удаляйте. Вся информация в вашем виртуальном пространстве по итогам должна разделиться на две части. Или она записана в список нужного, каким бы огромным он ни был. Или, если вам неохота писать, она вам на самом деле не нужна. Такое жесткое разделение поможет четко поставить цели и придаст смысл происходящему, даже если потом вы все сделаете совсем не так, как планировали. Это упражнение умозрительное. То есть в процессе написания списков в рамках этой главы вы глубже осознали свои потребности и реальные взаимоотношения с гаджетами. Все, что в список не попало, можно удалить, но вы не обязаны это делать. Самое главное сейчас – посмотреть на свое виртуальное пространство по-иному. И если это вдохновит вас к немедленному расхламлению, я очень рада такому результату. А если нет, ну значит нет. Вам и только вам решать, что из полученных знаний применять на практике.